«Господин генерал, — вкрадчиво сказал купец, — а может быть, договоримся? В конце концов, рыцарь в сияющих доспехах подоспел вовремя. Ваши родственницы не успели причинить серьезный физический ущерб». «А моральный? — усмехнулся генерал. — Оплатим и моральный! — замахал руками Барышников. «Погром в казино, сопротивление пытавшимся навести порядок представителям власти. И это оплатим, но вы поймите меня правильно, генерал. После того, что я здесь сейчас увидел, сам готов мерзавцев растерзать. Но если мои суда останутся без членов экипажа, я застряну здесь надолго, а это такие убытки». «Ну что ж, давайте подсчитаем, во что вам это обойдется. 4000 отступных допсика уже лежали в его сейфе. Купцу, дебош его людей, обойдется дороже, гораздо дороже. Генерал не был стяжателем и раньше себе лично мзду не брал. Все шло в казну. Федерации была нужна валюта. Теперь все изменилось. Генерал скрипнул зубами. Этим деньгам он найдет другое применение. Но сначала надо выбить их из торгаша. Не менее 16000 галактических кредо. Ах, как удачно его люди нарвались на Блада. И главное, вовремя, как по заказу. Готово. Камеры запущены в круговую. «Буди его!» Тихий шепот Джима заставил веки капитана Блада затрепетать. «Уверен, Юнга?» «Боцман, зуб даю! Век воли не видать! Теперь все думают, что мы еще спим!» Питер Блад приподнялся, спустил ноги с кровати и огляделся. Решетка на коне прояснила ситуацию. «А базар в тему!» — усмехнулся Блад. «Ты где такого нахватался, Джимми?» «Так и все пираты говорят», — заявил Юнга, азартно стуча пальцем по виртуальной клавиатуре, который сформировал его перстень связи. «Не знаете, где мы?» «Замели нас, Кэп! ГВшники дело шьют!» — почесал подбородок Гиви. Пальцы скребли по жесткой бороде, пытаясь добраться до кожи. «Да...» «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — тяжко вздохнул Блад. «В любом нормальном обществе за помощь награждают, а здесь сажают». Питеру было стыдно. Сорвался. Нет, Блад не жалел о том, что вступился за девчонку. Пройди он мимо, и до конца дней своих терзался, сгорая от стыда. Но ему было тошно от сознания того, что он подвел свою команду. Какого черта понесло его в этот вертеп? Ну, дождался бы ростовщика в своей каюте, на карачках бы приполз с хвалыгах хренов, а уж за 4000 кредо успели бы и заправиться, и затариться, и штурмана бы нашли. Джим отстучал последнюю команду на клавиатуре, и в воздухе появилась объемная голограмма какого-то здания. — Это что? — спросил Блад. — Наша тюрьма. — лаконично сказал Юнга. — Как тебе это удалось? — искренне удивился Питер. — Ну, ты же сам мне приказал перед посадкой взломать базу данных космического агентства «Селесты». — Приказал. — Я подошел к делу творчески, взломал все базы данных «Селесты». — Ну ты орел! — восхищенно цокнул языком Блад. — Бортовой компьютер со мной связался, пока ты был в отключке. И я обезвредил камеры слежения, — гордый похвалой сообщил Юнга. Пустил запись с камер в круговую, так что все думают, что мы еще спим. Прелестно. Питер подошел к двери камеры, исследовал ее и погрустнел, увидев в узкой щели между косяком и створкой двери язычок замка. Они не дураки. Замок здесь механический. «С электронной блокировкой, но я ее уже отключил», — похвастался Джим. А с механикой я в два счета разберусь. Гном оттеснил в сторону капитана, навел на дверь свой перстень, и тонкий лазерный луч в два счета перерезал язычок. — И нафига ты это сделал? — расстроился Джим. — А что такого? — удивился гном. — На решетку заряд надо было экономить, — кивнул Юнга в сторону окна. — Я туда флайер собирался подогнать. — Заряда здесь на 20 таких решеток хватит, — отмахнулся гном. — Стоп, ребята, — тормознул их капитан. — Вы, конечно, молодцы, но так дело не пойдет. — Почему? — удивился Юнга. — По качану. Уж если уходить так с музыкой, на прощание громко хлопнув дверью, причем не с пустыми руками уходить. Мы сделаем так. Утро выдалось доброе. Михаил Арсеньевич прибыл на работу в прекрасном настроении. Все складывалось для его задумки настолько удачно, что он заранее потирал руки, предвкушая предстоящий с капитаном Бладом разговор. В кармане его лежал огарок восковой свечи и коробок спичек, реквизированные у Добсика на следственные эксперименты. Прижатый к стене ростовщик во всех подробностях описал ему процедуру включения артефакта. И прежде чем вызвать на допрос хозяина алмазной черепушки, генерал решил сначала лично пообщаться с немым оракулом. Опустив шторы, он установил на столе свечку, поджег ее и осторожно накрыл алмазным черепом. По стенам и потолку кабинета побежали всполохи, переломившегося в алмазных гранях огонька свечи. Как только язычок пламени успокоился, над черепом сформировалась призрачная девичья фигурка. — Давайте знакомиться, — вежливо сказал Михаил Арсеньевич. — Я генерал Щеглов. Девушка окинула его скептическим взглядом, всем своим видом говоря: «Ну, и что дальше?» «Предлагаю сотрудничество». Девица демонстративно повернулась к генералу тылом. «Не волнуйтесь, я не буду напрягать вас глупыми вопросами. Меня всего-навсего интересует ваше мнение об одном человеке. Вы его наверняка хорошо знаете. Это капитан Питер Блад». Похоже, девушку это заинтересовало, так как она опять повернулась к нему лицом. «Никаких особых тайн о нем рассказывать не надо», — поспешил закрепить успех генерал. «Я просто хочу понять, что он за человек?» Девушка молча постучала себя кулачком по голове, потом покрутила пальчиком около виска, а затем демонстративно сплюнула. Полученная информация вогнала генерала в ступор. «Идиот?» Девушка отрицательно потрясла головой. «Имеешь в виду полудурок?» Девушка неопределенно пожала плечами. «А, я, кажется, понял. Раздолбай!» Девушка энергично закивала головой, подтверждая, что на этот раз генерал попал в точку. «Но, тем не менее...» «Он человек чести?» Ответ оракула был утвердительный. «Значит, если даст слово, то его сдержит», — задумчиво пробормотал генерал. «А...» Общение с духом прервал требовательный звонок. Итер генерала вибрировал на авральной частоте, что говорило о чрезвычайном происшествии. Михаил Арсеньевич поднял череп, задул свечу и торопливо поднял шторы. Генералу не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем его спиритического сеанса. Так и пар билета лишиться можно. Что случилось? У нас ЧП. Команда Арабеллы сбежала. Что? Команда Арабеллы сбежала. Решетки на окне срезаны. Язычок замка двери камеры тоже. Но ушли они не через дверь. Каким-то образом умудрились подогнать флайер к окну и на нем сбежали. «Немедленно все силы в космопорт! Обложить их каботажник со всех сторон! Не дать туда их флэру прорваться!» «Уже сделано!» «Как им это удалось?» Почему побег не засекла служба наблюдения? По данным наблюдения, экипаж Арабеллы еще спит в камере на своих кроватках. Тьфу ты! Всех, кого можно, на их поиски. Если упустите, я вас... Генерал отключил итер, чтобы в сердцах не наговорить лишнего. Ушли! Из-под носа ушли!